Они вышли, говоря друг другу: «Этот человек не сделал ничего заслуживающего смерти или темницы. Можно было бы его освободить, если бы он не потребовал суда у кесаря», — сказал Агриппа Фесту.